Миленькая картинка. И председатель ЧК оказывается милый, застенчивый человек, интеллигент и очкарик. А пылают и трясутся не заморские, не вражеские ведь города, а мирная, тихая Полтава. И среди родной России, на берегу родной Волги, Саратов вынужден креститься последним крестом. А это разве двусмысленно? Как без хлеба сидел, как страдал без воды разоруженный полк юнкеров. Надо вникнуть в то, о чем тут написано. Юнкера — это юноши, русские, светловолосые, в белых гимнастерках, жертвенная часть русской интеллигенции. Из них, разумеется, нельзя было бы рекрутировать сотрудников ЧК. И вот их, оказывается, разоружив, уморили голодом и жаждой. А теперь сладко вспоминать об этом за мирным куском пирога. А помнишь, как мы их сволочей с голоду уморили? Как пить им не давали гадам контрам, они и поддохли все. Выпьем, что ли, товарищ Орлов? Ты, кто руки свои положил на Бахмут, эти темные шахты благословив. Но то, что председатель ЧК положил руки на Бахмут, это понятно. И не только на Бахмут, на всю страну положила руки ЧК. Шахты темные, значит, они не работают. Да и правда, кто же копошился в шахтах в 18-19 годах? Тогда что же за благословение темным шахтам со стороны председателя ЧК Орлова? Зловещее благословение. И не тот ли это Орлов, который к 1938 году был уже генералом НКВД и, находясь в Испании, сбежал от Сталина и скрывался 25 лет, а потом написал книгу воспоминаний «Тайные преступления Сталина». А сам он, значит, никаких преступлений не совершал и звание генерала НКВД заслужил, играя на мандолине. Там же расшифровывается его псевдоним. Трудная какая-то фамилия, не могу вспомнить. Впрочем, кажется, Фельдбин. Важно было иметь в каждом отделении ЧК надежных людей. Но все же это не полки, не дивизии. Ленину с его сообщниками повезло еще и в том, что нашлись полки, которые воистину спасли революцию. Это регулярные, дисциплинированные, хорошо обученные части латышских стрелков. Название это, наверное, слышали все, но не все знают, откуда эти стрелки взялись и почему и как они помогли революции, спасли ее. У меня в руках рукописная работа Анатолия Кузьмича Булева, написанная им во время пребывания в лагере. При необходимой литературной доработке она годилась бы на какую-нибудь диссертацию или на издание отдельной брошюрой. Мы не будем перегружать наш очерк о великом вожде побочными отступлениями, возьмем из рукописи только самые необходимые сведения. Оказывается, во время русско-германской войны, начавшейся в 1914 году, царское правительство создало из латышей-добровольцев три боеспособных дивизии. Эти дивизии получили название латышских стрелков. Дивизии участвовали в боях с немцами, причем германцы так их боялись и ненавидели, что даже не брали в плен. Впрочем, кажется, и латышские стрелки отвечали им тем же. Когда в России произошла революция и не стало царя, которому латышские дивизии служили верой и правдой, они оказались в подвешенном состоянии. Возвращаться в Латвию было нельзя, там еще были германцы, а в России они оказывались как бы неудел. Конечно, если бы Николай II вместо того, чтобы отрекаться от престола, бросил на Петроград эти латышские дивизии, то сразу бы в Петрограде все затихло и не было бы никакой революции, а чуть позже и Октябрьского переворота, то есть захвата власти большевиками. Но царь отрекся, большевики взяли власть и, более того, заключили с Германией пресловутый Брестский мир, по условиям которого Латвия отделялась от России. На территории Латвии находились немцы, латышские дивизии стали внутри России иностранным войском. Булев задает риторический вопрос, откуда взялся союз Ленина, марксиста, силой абсолютно далекой от марксизма, от большевиков, и не только чуждой, враждебной. Ведь эти дивизии веры и правды служили царю. Но мы уже знаем, уверились, что моральная сторона дела не интересовала Ленина никогда. Морально все, что нужно и выгодно сегодня. Использовал же он царских офицеров, генералов, адмиралов в качестве военспецов, причем не потому, что они уверовали в идею революции и искренне перешли на ее сторону. Он использовал их подневольно, принудительно, захватив их семьи как заложников. Потом все равно и сами военспецы, и их семьи равнодушно и безгласно расстреливались, чаще всего латышами. Так или иначе, распадающиеся дивизии латышских стрелков сбились в одну дивизию, и эта дивизия перешла на службу к большевикам. Роль налаживания контактов с латышами приписывают Троцкому. Он вступил в переговоры с несколькими влиятельными офицерами-латышами, как то полковником Вацетисом, прапорщиком Петерсом, Берзином, Алкнесом, Камлином. Они-то и привели укомплектованную, прекрасно обученную, дисциплинированную дивизию в ленинский стан. Известно, что впервые на исторической сцене латыши появились неожиданно для всех около поезда, на котором советские правители убегали из Петрограда в Москву. Да, возле поезда латыши внезапно появились и, обеспечив безопасность этого поезда, стали сразу военной силой, господство которой продолжилось в московском Кремле. Они стали щитом и мечом правительства Ленина. Оказывается, вслед за поездом, на котором сверхсекретно переезжало советское правительство в Москву, устремился целый поезд с матросами, уже понявшими к этому времени, что их обманули. Но у матросов были только наганы да гранаты. Догнав поезд, матросы попали под латышские пулеметы. Латышскую дивизию не бросали на фронты гражданской войны. Латышские стрелки стали чоновцами, кремлевскими охранниками, карателями. Они действовали как заградотряды, они подавляли все крестьянские восстания. Ленин в телеграмме в Пензу на имя Бош рекомендует бросить против пяти восставших властей железный полк. Несомненно, это был полк латышских стрелков. Никаких своих железных полков у Ленина еще не было. Именно в этот роковой период, когда собственная Красная Армия не была еще принудительно отмобилизована, латыши были единственной опорой среди полностью враждебной Ленину России и тем самым сыграли решающую роль в спасении ленинской авантюры. Все латышские командиры стали впоследствии кто правой рукой Дзержинского, кто командармом, кто начальником разведуправления, кто начальником авиации Красной Армии. А еще позже в СЭС, после коротенькой справки о каждом из них, значится «незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно». Так что, входя в контакт с большевиками, все они фактически подписали себе смертный приговор. Судьба рядовых латышских стрелков неизвестна. Но, конечно, всей гражданской войны при помощи одной латышской дивизии выиграть было бы нельзя. Поэтому может возникнуть вопрос. Если дело большевиков было неправое, а дело Белой гвардии правое, то почему же победили все же большевики? Значит, за ними пошли основные массы, основная часть народа. И, возможно, все же правда была на их стороне. Отвечаем, что нет, никакой правды за большевиками не было, никогда. Если некоторая часть и была одурманена, обманута лживыми лозунгами, из которых ни один на деле не был осуществлен, напомним, мир хижинам, земля крестьянам, фабрики рабочим, вся власть советам, вся власть рабочим и крестьянам, да здравствует мировая революция, вперед к сияющим вершинам коммунизма, то очень скоро люди одумались. Но когда одумались, было уже поздно. Все они оказались в государстве лагеря с соответствующим лагерным режимом.